Глава 4. Перед отъездом пошли в село и купили петуха. Затем отправились на требище и пожертвовали Ериле всю петушиную кровь и все кости, как полагается. Только клюв Кирьяк выломал ножом и повесил себе на гайтан в знак того, что рассчитывает на постоянную поддержку горячего света из верхнего мира. Волхвов не стали звать. Сами пришли на требище, сами разделись до нога, сами рассекли птице горло, сами облили камни кровью, сами вымазались ею лица, ладони, грудь и причинное место, и ноги. Рыжий Кирьяк верил богам, да, а я не слишком верил. Пока мы творили требу, волхвы стояли позади нас. Один старый и двое молодых учеников, тощие, полуголые, сплошь изрезанные ножевыми лезвиями, насквозь пропахшие дымом. Молчали, громко сглатывали слюну. У старшего волхва знак Калаврата был вырезан ножом во всю грудь и живот. Ждали, пока мы закончим. Мы ничего не были должны волхвам. И они нам тоже. Наша личная договоренность с Богом никого не касается, кроме нас и самого Бога. Мы его накормили. Мы пролили кровь на его язык. И теперь рассчитывали, что и он, Бог Света, сделает ради нас что-нибудь столь же важное. Пошлет 3-4 дня зноя, настоящей летней теплыни. Когда мы закончили, волхвы, которым надоело ждать, торопливо обошли нас и забрали с камней требуху. Предложили погадать, но мы отказались. В гадания только молодые девки верят. Волхвы ушли, забрав требуху с собой. Почему мы поднесли жертву именно Ериле, непонятно. На гульбищах нужно, чтобы было тепло и ведра. Да и в пути тоже дождь нежелателен. Кроме того, Кирьяк был рыжий, а все рыжие жертвуют Ериле. Тем же днем собрались и поехали. Лодка долбленая, с насаженными бортами. Отлично вместила два наших бубна и два чувала с рухлом. Но, к сожалению, на ходу оказалось тяжело. Мы оба быстро запарились, и за первый день пути прошли только половину того, на что рассчитывали. Ветра не было, парус не помогал. Шли на веслах, сбили ладони в кровь. Остановились ночевать в Косаре, большой и богатой селитьбе на высоком, заросшем соснами холме, в том месте, где Осетр впадает в Аку. И там нашли себе в ватагу третьего, местного глумилу по имени Митроха. Он был старый дед, и сначала мы расстроились. Он был раз в 8 старше против нас. Его седая борода, торчащая вперед, как у козла, была заплетена в 4 косицы, а волосы стояли твердым дыбом, и весь он был узкий, масластый, корюзлый. Один его глаз смотрел в сторону и вверх, второй глаз, правда, горел как уголь, а спина была вся в шрамах. Видать, часто били. Конечно, мы заставили его взять бубен и показать умение. Но кривоглазый дед не сплоховал. Он знал 4 плясовых боя, и ладонями умел, и колотушкой, и со сменой скорости, и еще сам подвывал басом. Как только он разогнался, я вошел в раж. Я понял, что наблюдаю настоящего умельца. Кирьяк, правда, сомневался, выдержит ли наш новый товарищ 2 ночи работы с полной нагрузкой. Но я решил про это пока не думать. Мне нравилось, что с нами идет опытный человек. У опытных всегда есть чему поучиться. Даже если половина того, что рассказал нам этот старый Митроха, была выдумана, вторая половина внушала уважение. Дед говорил, что видел и холодное море, и теплое, и белое, и луковое, и Новгород, и Цесарь-город, и Рязан, и Искоростень, и еще дюжину-дюжин городов и селищ. Земля-то наша громадна, за жизнь не обойти. А он, Митроха, утверждал, что обошел. И когда я смотрел в его выцветшие глаза, понимал, что не врет. Глумилы никогда не врут. Это важно понимать. И ты для себя отложи в разум, что врать в моем ремесле — последнее дело. Как дерьмо нюхать. И даже хуже. Зачем врать, если правда богаче и ярче, и горячее всякой лжи? Когда боги создали для людей средний мир, они все делали по правде. И как они придумали и сочинили, так человек придумать и сочинить не может. Хоть весь изорвись. Вы уж мне поверьте. Я прожил 119 лет, и для меня врать все равно, что ковыряться в зубах, которых давно нет. Утром, когда кривоглазый Митроха пришел на берег со своим рухлом, мы увидели, что рухла у него малая котомка, в 3 раза меньше, чем у нас. Зато пояс Митрохи был украшен спереди 2 медными бляхами в виде медвежьих морд, такими искусными, что в иных местах за каждую такую бляху можно было в те времена легко лишиться головы. Вот одна из тех его медных блях. На, смотри, видишь медведя? Вот уши, а вот пасть с зубами. Попробуй скажи, что не похоже. Эта бляха со мной почти 100 лет. Я не продаю ее и не меняю. Если хороший кузнец раскует эту бляху, можно сделать нож длиной в половину локтя. Сколько стоит такой нож, думай сам. В мои молодые годы медные ножи и бляхи шли по весу денег. 4 деньги нельзя сковать в нож, а 6 уже можно. Так мы продолжили путь втроем. Я, Кирьяк и Митроха. 2 молодых и 1 немолодой. 3 наших бубна, надежно укрытые, лежали поперек лодки. 2 сидели на веслах, 3-й накормили. Потом менялись. Дед Митроха правил ловко, лучше нас. Точно мимо стремени. И когда он сидел на кормиле, грести было легче. Когда править садился Кирьяк, лодка шла тяжелее. Когда я сам сменял Кирьяка и садился за кормила, я понимал, что кормчий из меня такой же плохой, как из моего рыжего друга. Мне быстро надоедало сжимать под локтем деревянный дрын, и я начинал что-то сочинять, глуму или песню. А ночью мы 2 молодые лежали без сна, глядя в звездное небо, задыхаясь от счастья. Так хорошо было нам жить на белом свете. Так больно кололи глаза небесные огни в черном днище верхнего мира. Так горько пахло цветами и теплой водой. Так завораживали мечты о будущем. А Митроха, немолодой, спал, отвернувшись от неба, спрятав лицо под локоть, человек другого времени. И при свете луны были хорошо видны длинные шрамы на его масластой спине. Конечно, нас часто бьют. А пробуют еще чаще. Бьют, потому что мы везде чужие, пришлые. Бьют, потому что со стороны кажется наша глумецкая дорожка веселая и легкая. Еще бьют, полагая нас ведьмаками, колдунами, мастерами навести порчу, что отчасти правда. Глумец, что кузнец, якшается с нечистью, в селищах не ночует, не столуется. Так люди говорят. Но меня, например, побить нелегко. Я с детства ловкий. А как перешел в отроческие годы, нагулял плечевую крепость. Моего товарища Кирьяка и вовсе нельзя одолеть иначе, как втроем. Или, если с оружиями. Кирьяк прыгучий и гибкий. Едва размахнешься, а он уже у тебя за спиной. Но бывает, что и вдвоем мы не могли отбиться, если наседают 7. Бывало, что попадало нам сильно, да. Нас бьют за самые наши глумы. За острый язык, за шутки. В нынешние годы распространились разные шутки. Кто на что гораст. Понятно, что я в этом уже мало разбираюсь. Есть такие, что вроде шуты, а на самом деле умнее умного. Есть кто учит разным языкам. Есть кто режет по мягкому дереву и по вощеницам искусные мелкие руны, образующие правильные ставы. И даже есть умельцы, которые по сходной цене вырежут нужный знак прямо на тебе самом, на твоей шкуре, на лбу или на щеке, и за несколько раз создадут толстый шрам, а потом внутри и снаружи этого шрама натолкают тонкой иглой краску, которая остается пожизненно. Вот до каких пределов сложности додумался человек в наши сложные, но совершенно бесчувственные времена. А тогда, при моих молодых летах, люди в повседневной жизни стояли гораздо ближе к смерти, чем сейчас, и время иначе проходило через их сознание. У них в распоряжении имелось меньше лет и дней, чем у нас, их правнуков, и они видели мир ярче, траву зеленее, а их женщины и мед были слаще. Развлечения были проще, грубей, но и честней. Всего было меньше — штанов, ножей, еды, здоровья. Но в скудости есть острота ощущения. Большие бубны теперь вышли из спроса. Ну, что и говорить. Человечество сильно поумнело за то время, как я являюсь его живой частью. Мой младший правнук еще не отрастил усов, а уже знает наизусть и глумы, и песни, и еще множество разного трепа. И бубнов у него 2. И ни на одном он толком стучать не умеет. И ничуть от этого не страдает. И как он, мой правнук, ему подобные сейчас развлекаются, я не понимаю.